Глава 17. Грир. Найта позвали, и он начал спускаться вниз, потащив меня за собой. На мне была надета одна из его клетчатых рубашек и боксеры, которые он нашел в торопях. После того, как Найт натянул футболку и шорты, мы перебрались на первый этаж, на вечеринку у кухонного островка. Я сразу узнала в этой паре его друзей, выручивших нас в ночь, когда произошла та история с Брайсом. Девушка, высокая и красивая, с такими же каштаново-черными волосами, как у Найта, стояла рядом с другим греческим богом по имени Ройл. Он небрежно прислонялся к стене. А девушка, которую, кажется, звали Десембер, махала на него руками. На ней был плащ и резиновые сапоги. Ройл улыбался. Ее тирада скорее забавляла его, чем вызывала переживания. А это лишь больше распаляло ее, если судить по активной жестикуляции и внезапному повышению голоса. Когда Ройл заметил нас, а после него и Десембер, их внимание переключилось на нас. Девушка нахмурилась. «Это она?» Найт ничего не сказал, но то, как он пожал плечами, дало понять, что Десембер все поняла верно. Без предупреждения она схватила журнал с кухонного столика и свернула его в трубочку. Я увернулась, когда она замахнулась на него, три удара по груди, а затем по голове. «Десембер, какого хрена?» — прорычал Найт, отталкивая от себя журнальную трубочку. Эта девушка была смелой, потому что, лишившись бумажной биты, она начала бить Найта по руке кулачками, что только забавляло парня. Его гнев полностью улетучился, когда стало ясно, что Десембер не способна причинить ему какой-либо ощутимой боли. А она из-за этого разозлилась еще больше и набросилась на Найта. Тут уже пришлось вмешаться Ройлу и оттащить свою невесту назад, потянув за бедра. «Ладно, ладно», промурлыкал парень, не переставая смеяться, прижимая Десембер к своей груди. Объятиями он лишил невесту возможности двигаться, а значит, снова бросится на Найта с кулаками. «Я думаю, он усвоил свой урок, детка». «Неужели?» Она снова потянулась к Риду, но Ройл развернул ее к себе. Он коснулся пальцем ее щеки. «Как насчет того, чтобы спокойно поговорить? Выслушать, что Найт скажет?» «Выслушать что?» Он накричал на девушку. Ее темные глаза загорелись. Она бросила взгляд в мою сторону. «Он кричал на тебя?» Желая держаться подальше от всего этого, я попятилась, намереваясь сбежать из комнаты. Но Найт заметил мой маневр и не позволил. Он укрыл меня за собой. Одна его рука мягко легла на мое бедро, а вторую он протянул к Десембер, словно говоря, чтобы она была полегче на поворотах. Я сжала его бицепс, и внимание Найта полностью переключилось на меня. На меня. Его улыбка стала едва заметной, но искренней. Я думаю, нам обоим потребовалась секунда, чтобы осознать, что Десембер перестала кричать. Мы вместе посмотрели на другой конец комнаты. Десембер выглядела весьма забавно. Ее ладони лежали на Ройле, и она мечтательным взглядом Лани смотрела на нас с Найтом. Лишь усмехнувшись в ответ, Ройл обнял Десембер за плечи. Он наклонился к ней. «Похоже, они сами совсем разобрались». И я понятия не имела, как это произошло. Понятия не имела, что мы, черт возьми, делаем. Но по какой-то причине мне стало жарко, когда Найт переплел свои пальцы с моими. Он притянул меня еще ближе, а затем подбородком указал на Ройла. «Ты все еще умеешь готовить омлеты?» «Веганские, да», — вклинилась Десембер. Усмехнувшись, она обвела руками талию жениха. «Ну, я думаю, он и другие умеет делать». Как оказалось, Веганский омлет предназначался для Десембер. Очевидно, она была веганом. И тогда мне пришлось признаться, что я вовсе не вегетарианка, потому что парни начали готовить для себя яичницу с беконом, и я не собиралась это пропускать. Догадался. Вот и все, что сказал Найт, после чего одарил меня чертовски сексуальной улыбкой. Из-за нее я сразу же, как он отвернулся, уставилась на его зад. Шорты обтягивали накачанные ягодицы, и, подловив меня за этим занятием, Десембер махнула рукой в сторону Ройла и пошевелила бровями. «Поверь мне, ты привыкнешь к этому». Ее внимание переместилось назад Ройла. И мы рассмеялись, за что оба парня одарили нас более чем любопытными взглядами. Десембер снова махнула рукой. «О, не обращайте на нас внимания. Пожалуйста, продолжайте». Ройл просто закатил глаза, в то время как Найт слегка высунул язык. Он был таким игривым, хотя обычно вел себя иначе. Мне нравилась эта его сторона, более раскованная. Они продолжили готовить завтрак. И когда Ройл закончил веганский омлет с заменителем яиц, который нашелся в братстве, Найт положил его на тарелку и передал ей. «Веганский омлет для Ее Величества!» Он поклонился невесте друга, молитвенно сложив руки, и она снова замахнулась журналом. Когда она бросила его, тот попал Найту прямо в голову, и тот, рыча, начал забирать тарелку обратно. «Попробуй еще раз и...» «Не ори на мою девочку!» Ройл хлопнул Найта по руке тыльной стороной ладони, и оба друга захихикали. Найт вернул тарелку Десембер, прежде чем, вскинув брови, посмотрел на меня и перегнулся всем своим большим телом через стойку. «Вкусно, голубка?» — спросил Найт, когда я попробовала кусочек омлета, который он поставил передо мной. Он действительно сам приготовил его, и я кивнула, откусив еще. «Думаю, это весьма неплохо. Хотя кое-что не помешало бы. Например, мастерство». Закончила за меня Десембер, и я улыбнулась. Эта девушка, которая не боялась противостоять большим парням, определенно мне нравилась. Найт указал на нее пальцем. «Не смей ничему ее учить». «В смысле? Она права», сказала я, соглашаясь, и он нахмурился, вызвав у меня улыбку. «Но с другой стороны, возможно, мне нравятся яйца с небольшим количеством брутальности». Я понятия не имела, откуда во мне взялась смелость, но я сумела сказать это благодаря ей и подразнить Найта. Как бы там ни было, ему это понравилось. И, подмигнув мне, он вернулся к Ройлу и сковороде. Десембер пододвинулась. «Я думаю, ты прекрасно впишешься», произнесла она. «Хитрость в том, чтобы постоять за себя. Если ты это сделаешь, они отступят». «Я сказал, не смей ничему ее учить». Темные брови Найта сошлись, как грозовые тучи. «У Грира без того достаточно красноречия». Его взгляд смягчился, когда он посмотрел на меня. «Но, может быть, мне нравится маленький ротик с моими яйцами». Этот обмен репликами заставил Ройла повернуться всем телом, покачать головой, а затем обхватить одной рукой Десембер. Перед тем, как мы спустились вниз, Найт сказал, что эта парочка помолвлена. Теперь я была почти уверена, что это ее одежду дал мне Найт. Он позвал этих двоих на помощь, да. Но они также пришли на выручку и мне. В ту ночь произошло многое, что привело меня в замешательство, но тогда спросить об этом было трудно. Все казалось и странным, и нормальным одновременно. К тому же Найт не вызывал во мне того страха, какой мне, наверное, следовало испытывать. Думаю, это было как-то связано с тем, что он не мог оторвать от меня ни рук, ни глаз все оставшееся утро. Я всегда была в поле его зрения, и после завтрака мы все вместе собрались на диване. Ребята быстро увлеклись видеоиграми, и хотя я хотела занять свое место, Найт мне не позволил. «Сюда», — сказал он, заявляя свои права. Я сидела у него на коленях, а Найт держал в руках джойстик, приобнимая меня, прижимая к своей медвежьей груди. Параллельно парень умудрялся кричать на Ройла, сидящего с другой стороны дивана. Он тоже играл, в то время как Десембер наблюдала. Ее глаза иногда перемещались на игру, но в основном они были обращены на нас с Найтом. Она все шептала что-то Ройлу, пока парни играли. Я не могла расслышать, но что бы это ни было, разговор заставлял их обоих улыбаться. Так получилось, что когда Ройл играл джойстиком, обняв девушку за талию, я заметила кольцо, висевшее у нее на шее. Оно было серебряным, похожим на то, что было у Найта. Сейчас кольцо Рида было на нем. Он надел его перед тем, как мы вдвоем спустились вниз. «Команда уборщиков братства будет здесь примерно через час», — объявил Найт, но не отложил джойстик. Он продолжал играть, а Ройл закончил игру. Найт усмехнулся. «Полагаю, вы оба сами найдете выход». Ройл швырнул в него подушкой, назвав ублюдком, Найт ответил ему тем же. Он отчитал друга за то, что тот рассказал Десембер о том, что здесь произошло, пока они готовили завтрак, и думаю, что единственная причина, по которой девушка позволила ему это сделать, заключалась в том, что мы с ней неплохо поговорили. Как выяснилось, она тоже училась в Пембруке. Была младшекурсницей, как и Найт. А Ройл оказался первокурсником, как и я, но того же возраста, что и его друг. Десембер сказала, что сначала он работал, а после поступил в университет. Она перевелась. Встав с дивана, Десембер взъерошила волосы Найта. И после того, как он запустил в нее подушкой, Ройл и Десембер снова надели плащи. Они сняли их перед завтраком. Я предположила, что утром, перед тем, как они пришли, шел дождь. «Приятно было познакомиться с тобой, Грир», — уже у двери сказала Десембер с улыбкой. Она протянула руку Ройлу. «И не позволяй этому засранцу издеваться над тобой. Скажу по секрету, он только лает, но не кусается. Он не может противостоять тебе». Найт закатил глаза. Через дверь Ройл бросил, что доберется до Найта позже. И после того, как она закрылась за ними, я предположила, что Найт положит джойстик на место, поскольку скоро приедет бригада уборщиков. Вместо этого он лишь потянулся к другой стороне дивана, схватил тот, которым играл Ройл, и отдал его мне. Я думал, они никогда, мать их, не уйдут. Я взяла джойстик, и хотя не знала, как играть, позволила ему научить меня. Я была в шоке. Шутеры от первого лица и вообще любые игры не моё. Но в конце концов я смогла продержаться достаточно долго, чтобы Найт прикончил меня не сразу же. Забавно, но я смогла сделать несколько хороших ударов, которые не разозлили его, но заставили посмеяться. Это был приятный звук. Его смех. И вызвать его оказалось довольно просто. «Вот так», — проинструктировал Найт, отложив мой джойстик и позволив мне использовать свой. «Ты не можешь бегать вокруг, как чертова белка. Защищайся!» Мой взгляд был полон любопытства. Я позволила ему учить меня. Его руки легли на мои бедра, а сам Найт откинулся на спинку дивана и позволил мне играть. В этот момент я должна была уже отсидеть его колени. Но он не жаловался. «Твои друзья кажутся милыми», — сказала я. Они произвели на меня приятное впечатление, не были такими чокнутыми, как я предполагала. Потому что кто бы в здравом уме пришел на помощь после случившегося с Брайсом, еще и не задавая вопросов. «Они нормальные», — Найт произнес это безучастно, но я определенно услышала улыбку в его голосе. Он играл с подолом рубашки, надетой на мне, но принадлежавшей ему. Ройл спрашивал, как у тебя дела. Вспомнил, какой ты была в детстве, стоило лишь чуть-чуть ему напомнить. И как я могла его забыть? Я кивнула. Это ведь он держал ту собаку, в то время как Найт раздробил животному голову. Маленький светловолосый мальчик тогда казался совсем не таким, как сегодня. Он полностью посвятил себя Десембер. Но и Найт сейчас вел себя совершенно иначе. Его руки лежали на моих бедрах, пока он помогал разбираться в игре. Найт был то горячим, то холодным. До такой степени, что иногда это даже пугало. Мой маленький человечек умер на экране, и Найт решил, что лучше нам больше не играть, раз уж приезжает бригада. Он положил мой джойстик, но не отпустил меня. Его рука все еще была на моем бедре. Найт постучал своим кольцом по моей коже. Я рассмотрела, что на украшении была изображена пасть гориллы. «Я заметила, что Десембер носит такое же на шее», — сказала я. Найт поднял руку и позволил мне рассмотреть кольцо. Эта штука казалась по-настоящему страшной и зловещей. «Что это?» «Здесь оно мало что значит. Но на самом деле это довольно ценная штука», — заявил Найт, наблюдая, как я изучаю украшения. «Половина парней в этом братстве носят их. Оно называется кольцом короля. Все члены братства из моего города носят такие. У Десембер кольцо Ройла. Он подарил его ей, когда они начали встречаться. Мы получаем такие, когда учимся в старших классах, еще практически детьми. Это знак братства, но не того, что в колледже. Сейчас оно уже не так много значит, как раньше. По крайней мере, для меня». «Почему?» Он пожал плечами. «Потому что это маленькое кольцо заставляло некоторых мужчин в моем городе делать ужасные вещи ради власти». Найт покачал головой. «Из-за него даже убили одного из моих друзей». «Господи!» По моим рукам пробежали мурашки, выражение лица Найта стало жестким. Он опустил руку. «В прошлом из-за этого кольца творились разные темные дела, но Ройл пытается исправить некоторые из них. Теперь он президент, но все равно, если что-то начало гнить, то процесс не всегда можно остановить. Королевский двор, так мы называем это общество, породил несколько поистине ужасных монстров. Я происхожу из нескольких поколений придворных. Но даже мы не так уж чисты». Это заставило меня снова задуматься о той ночи с Брайсом. Мир так легко смог забыть случившееся, и я подумала, не было ли это братство тому причиной. Риды были очень влиятельны. Я смочила губы. «Но тебе не обязательно быть таким». Его пальцы разжались, челюсть задвигалась. «Я надеюсь стать похожим на моего отца. Он тоже был в числе придворных до своей смерти. Но не таким, как остальные. По крайней мере, каким я его запомнил. Он был хорошим человеком. Не ввязывался во всякое дерьмо». Улыбаясь, я прильнула к Найту. «Это хорошо». «Да. Дедушка тоже хороший человек. Просто все это бремя очень тяжело нести, понимаешь? Когда ты наследник, на тебя все смотрят». Я не знала, но сочувствовала. И вдруг здоровенный грубиян, родившийся с серебряной ложкой во рту, показался мне не таким уж простым. Я коснулась его груди, и Найт оттянул воротник моей рубашки. Его пальцы оказались под ней. «Найт, перестань дрожать, голубка». Но я не могла это контролировать и вздрогнула. Его пальцы расстегнули верхнюю пуговицу рубашки, обнажив мое плечо. Найт прикусывал меня, и мурашки волной удовольствия разбегались по моему телу. «Здесь никого нет. У нас есть немного времени». Он сжал мою грудь через рубашку, и я поняла, что Найт соврал своим друзьям. Уборщики придут, но, очевидно, не сейчас. «Никакого грёбаного лифчика», — прорычал он, опустив голову с темными волосами. Он провел зубами по моим твердым соскам, покусывая и посасывая, отчего ткань рубашки потемнела. Я застонала, поглаживая его затылок, когда Найт переложил меня со своих колен на спину. Потянувшись назад, он стянул футболку, обнажив свой точёный торс. Затем скомкал ее и бросил на пол. Резким рывком он стянул с меня боксеры, а вместе с ними и нижнее белье. Внезапно оказавшись почти обнаженной, я сжала бедра и задергалась. «А если кто-то придет?» «Никто не придет. Клянусь Богом». Найт расстегивал мою рубашку, пока я не оказалась полностью голой. Его глаза были подобны жидкому золоту. Опустившись, Найт провел языком по моему пупку. «Никто, черт возьми, не увидит тебя, кроме меня». Заявление, которое он сделал, обожгло меня до глубины души. Это были именно те слова, которые мне хотелось услышать. Я желала быть его, полностью принадлежать ему, и когда он раздвигал мои ноги, это чувство становилось только сильнее. Его зрачки расширились, глаза стали почти черными, когда Найт увидел, какой влажной была моя киска. Угольно-черные пряди падали ему на глаза и делали похожим на безумца. Он провел пальцами по моим половым губам, потом схватил меня за бедро. Найт опустился между моих ног, и уже его рот начал играть с моими половыми губами. «Господи! Черт возьми! Найт!» Хриплый и возбужденный смешок обдал жаром мою промежность. Найт продолжал играть с моими половыми губами, втягивая и выпуская их. Я ощутила, как его язык проник внутрь, проскользнув вдоль моего гудящего клитора. Я непроизвольно сжала бедрами голову Найта. Он раздвинул их, и я задрожала, вцепившись в подушки дивана по обе стороны от меня. «Найт!» Я ахнула, когда он ввел в меня палец, начав трахать им, доводя языком до оргазма. Мне все еще было очень больно, но все это было слишком приятно, чтобы останавливаться. Никогда раньше меня не целовали там. И ощущения были слишком сильными, чтобы не поддаться им. Я пыталась, сопротивляясь оргазму. «Найт, остановись! Остановись! Я сейчас кончу, пожалуйста!» Его пальцы отпустили мою ногу, он едва слышно рассмеялся, приподнявшись. «Уже?» Я закатила глаза, начиная отталкивать его, но он не позволил. Найт аккуратно взял меня за руку, притягивая к себе. «Ты милая», — сказал он, целуя меня с улыбкой. «Такая чертовски сексуальная». Я была рада, что ему это понравилось. Из подушек дивана он достал презерватив, и это подсказало мне, что диван используется не только для видеоигр. «Сколько людей трахалось на этой штуке?» — спросила я. Хотя, наверное, не стоило. В любом случае, в тот момент, когда Найт вытащил свой член из шорт, мой мозг словно заволокло туманом. Он был великолепен, напряженный, твердый, как сталь. «Лучше не думать об этом», — сказал Найт, крепко сжав член в кулаке. Он нахмурился, глядя на меня. «Слишком болит, чтобы продолжать, или...» Я смотрела на его член как зачарованная. Думаю, это было лучшим ответом. Найт широко улыбнулся, разрывая зубами обертку из фольги. Его глаза заблестели. Хочешь помочь мне?» Он протянул мне презерватив двумя пальцами. И хотя я была напугана, взяла его. «Что мне делать?» «Просто раскатай его. Очень медленно и легко». Он откинулся назад, обнимая мои бедра, раздвинув свои ноги подо мной. У него перехватило дыхание в тот момент, когда я обхватила его член. В глазах не было ничего, кроме вожделения, пока я надевала презерватив. «Идеально. Вот так». Опьянённый желанием, Найт закатил глаза, а моя рука провела по его длине. Найт хмыкнул, призывая меня поиграть с его яйцами, что я и сделала другой рукой. Я думала, что это будет неловко, но это было не так, лишь до невозможности сексуально. Глаза Найта были открыты. Он следил за каждым моим движением. Его большие руки обхватили мои ягодицы и впились в них пальцами. Он коснулся моей крошечной дырочки между ними, и я ахнула. Найт усмехнулся. «Я мог бы поиграть с ней, пока ты будешь на мне скакать. Хочешь?» Он спросил меня. Хотел знать, готова ли я к этому, а не просто сделал то, что хотел, принуждая меня. Я не знала, каково мне будет с Найтом. Но такого я и представить себе не могла. Было ощущение, что он старается. Как будто он действительно пытался быть нежным. Едва я кивнула в знак, что хотела бы попробовать, Найт не дал мне шанса передумать. Мне все еще было больно, но в тот момент, когда он опустил меня на себя, раздвигая меня, я только и делала, что стонала от удовольствия. «Вот так, голубка», — сказал он. Приподнявшись, он впился зубами в мое плечо, проводя языком по коже. «Я собираюсь позаботиться о тебе». Содрогаясь, пока он двигал бедрами, я обхватила Найта руками за шею, прижимаясь к нему. Все ощущалось иначе, чем прошлой ночью. Тут я хотя бы знала, как нужно двигаться. По-другому, но хорошо, и не так больно, как я думала. Я открылась для него, оседлав член. «Твою мать, твою мать, твою мать!» Найт шлёпал меня по верхней части бедер, двигаясь вверх-вниз. Его пресс и грудь блестели от пота. Восхитительная дорожка волос вела к члену. Я коснулась руками его идеально точёного живота. Какая невероятная сила скрывалась под кожей. Найт приподнял бедра, и тогда он взял пальцы в рот, смочил мизинец и еще пару пальцев, прежде чем потянуться к моим ягодицам. «Найт! Чёрт!» Он ввел мизинец до первой костяшки. И моя попка, на удивление, прижалась к его пальцу. Мои ногти царапали его спину. Бедра Найта вдавливались в меня, когда он глубже вводил свой палец. Я чувствовала себя такой полной, несмотря на то, что он использовал только мизинец. «Грир, я нахрен кончу, если ты будешь продолжать издавать такие звуки», — сказал Найт, и, вытащив мизинец, ввел другой, более длинный палец. Я напряглась. Он улыбнулся. «Расслабься. Я буду двигаться медленно». Я попыталась, снова опустившись на его пенис. Я заметила, что его бедра тоже остановились, но когда я двигалась, он двигался тоже. Мы были как два корабля в одном море. Он продолжал толкаться, а я продолжала работать бедрами. И когда он вошел полностью, мои зубы вцепились в его плечо. Он зарычал, трахая мою задницу сильнее. «Если ты собираешься сделать это, то давай. Укуси. Укуси меня». Мы оба, должно быть, сошли с ума, потому что по какой-то причине мои зубы сжались до такой степени, что я почувствовала вкус Найта. Его кожа покраснела и сморщилась от моих прикосновений. Найт зарычал, как животное, и взял меня с такой силой, что я увидела звезды, когда достигла той самой высокой отметки. Мое тело содрогнулось. Мое нутро наполнилось сильным жаром, когда я сжималась вокруг его члена. несколько последних шлепков по бедрам, и Найт тоже оказался на пике. Его палец убрался из моей задницы, он прижал меня к себе и поцеловал по-настоящему. Его тело замедлилось. Он попробовал мой язык на вкус и, убрав мои волосы, обхватил мое лицо. «Хочешь подняться наверх? Лежать в моей кровати весь день, будто мы ленивые ублюдки?» Перспектива быть окутанной им весь день заставила мою душу танцевать. «Может, со мной что-то не так?» Я не знала, но я не только сказала ему «да», но и позволила отнести меня вверх по лестнице. Он взвалил меня на плечо, как пещерный человек, донес до комнаты, захлопнул за нами дверь и шлепнул меня по заднице. После этого мы буквально весь день лежали в его постели. В основном валяли дурака и смотрели телевизор. Это было приятно. Быть с ним было удивительно легко.